За ней следили. Нет, на самом деле следили. Чтобы понять и заметить это, не требовалось быть таким уж специалистом. За ней следили нагло, не скрываясь, двое. Двое мужчин в темно-зеленом Вольво, припарковавшемся прямо возле ее подъезда. На следующее утро Вероника поехала на работу. «Здравствуйте», — поприветствовала Ника Клавдию Ивановну, их консьержку. Сколько Ника себя помнила, Клавдия Ивановна всегда была консьержкой в их подъезде. Из маленького стеклянного закуточка, в котором она сидела, доносились бодрые звуки радио, неизменно настроенного на маяк. И всегда в руках у нее были спицы с вязанием. Нике казалось, что за столько лет бесконечного вязания можно было обеспечить кофтами, шарфами и свитерами весь их дом, а еще парочку соседних. «Здравствуй, Никочка, как ты себя чувствуешь?» Как и положено всякой уважающей себя консьержке, Клавдия Ивановна абсолютно все про всех знала и была в курсе жизненных перипетий и проблем, проживающих в подъезде, да и во всем доме людей. «Спасибо, хорошо», — ответила Ника и поспешила выскочить на улицу подальше от расспросов и сочувственных вздохов взглядов. На улице торжествовало солнце. Все-таки неплохо, что она, проболтавшись в больнице, пропустила весь слякотный весенний период. А сейчас радостное тепло, конец апреля, никаких намеков на грязные сугробы, и можно начинать верить обещаниям весны, что лето все-таки будет, и жизнь — хорошая штука. Прямо возле подъезда припарковался темно-зеленый Вольво. За рулем сидел мужчина. Второй, облокотившись бедром о капот, стоял рядом и курил. Он улыбнулся девушке и даже подмигнул ей. «Идиот», — подумала Ника. Но он оказался не идиотом, а заботливым посланником Михаила Ивановича. И весь день он навязчиво и неотступно следовал за Никой. Подмигивающий дядечка спустился за Вероникой в метро и проводил до самых дверей ее офиса, двигаясь позади метров на пять. «Ну что ж», — подумала Ника, заходя в здание, где располагалась фирма, в которой она работала, и предъявляя пропуск охраннику на входе. «По крайней мере, сюда не войдешь. Вот и постой на улице». На ее рабочем месте, за ее компьютером, сидела незнакомая девушка и, весело щелкая по клавиатуре, набивала текст какого-то документа. Кто бы сомневался. Почему-то все-таки расстроилась Вероника, хотя понимала, что так и будет. А как по-другому? Ника развернулась и пошла к начальству. В приемной ее встретила секретарша Юля. «О, Вероника Андреевна, с выздоровлением!» Очень фальшиво обрадовалась она. «Здравствуй, Юля, у себя?» «Да, сейчас доложу». И девонька, торопясь избавиться от неловкой ситуации, поспешила оповестить начальство. «Владлен Николаевич, к вам Былинская». «Пусть заходит». Ника кивнула Юлечке и вошла в ультрасовременный кабинет начальника, выдержанный в модном стиле хай-тек. «Здравствуйте, Владлен Николаевич». «Здравствуй, здравствуй, Вероника». Он поднялся с кресла, вышел из-за стола и двинулся навстречу, изображая радушного хозяина и доброго демократичного начальника. «Как ты себя чувствуешь? Оправилась после аварии?» Подошел, пожал ей руку и, слегка повернув и приобняв за плечи, направил к креслу, стоявшему в углу в паре с другим таким же возле маленького так называемого чайного столика. Ника послушно села. «Тут, понимаешь, такое дело», — начал начальник, усаживаясь в кресло напротив. «Я понимаю, Владлен Николаевич, меня долго не было. Вы взяли на мое место другого человека. Как она, кстати, справляется?» «Да-да, справляется», — торопливо ответил он, слегка поерзав и даже, как ей показалось, немного покраснев. «Понятно. Значит, еще и немного амурных дел. Или много амурных-то», — констатировала про себя Вероника. «Ты не беспокойся. Подыщем тебе место в филиале, конечно, оплатим больничный. Мы же не шараш-монтаж какой», — поспешил уверить начальник. «Не буду беспокоиться, я понимаю. Дежурно улыбнулась ему девушка и оповестила о своих намерениях. «Я бы хотела получить расчет как можно быстрее». А он сразу повеселел, взбодрился. «Конечно, прямо сейчас все и оформим. Тебе полагается зарплата за февраль, ты не успела ее получить. Еще 2 года подряд не брала отпуск, значит, отпускные и больничный. Набегает приличная сумма. И еще». Уже совсем приободрившись, решил порадовать ее начальник. «Коллектив скинул тебе на материальную помощь, так сказать. Мы же понимаем, после такой страшной аварии тебе отдохнуть надо, прийти в себя». Он внимательно рассматривал сотрудницу, ожидая, видимо, что она откажется. «Нет, дорогой, ты не Евгений Александрович. Из тебя я все твои отступные возьму сполна», — усмехнулась она мысленно. Ей почему-то стало весело. Не каждый день приходится выступать в роли ведущей актрисы, да еще на своем собственном бенефисе. «Большое спасибо. Деньги мне очень нужны. Можно прямо сейчас оформить и получить?» «Конечно, конечно», — ответил он и, резво поднявшись, подошел к столу. Приказец неожиданно обнаружился у него на рабочем столе, уже подписанный, осталось только поставить число. «Пиши заявление». Он сверился с календарем, назвал дату, которую надо указать, и протянул ручку и бумагу. Даже не присев, наклонившись над столом, она написала заявление и передала начальнику. Он прочитал, кивнул и, посмотрев на Нику, вдруг неожиданно признался. «Мне ужасно не хочется тебя терять. Ты классный специалист, но сложилось так, как сложилось. Может, ты пока поработаешь у моего друга или в филиале, а потом я тебя назад заберу на большую зарплату?» «Вот потом и посмотрим», — не стала обещать она. «Договорились». Минут 40 Ника побродила по офису, приняла охи и ахи по поводу аварии, поздравления с выздоровлением, выслушала сплетни, узнав ненужные ей подробности бурного романа начальника с новым главным менеджером, назначенной на ее место. И, получив расчет в кассе, с легким сердцем покинула контору, прихватив с бывшего рабочего стола разные личные мелочи, которые держала в офисе. Сумма, полученная и пересчитанная, приятно поразила Нику тем, что раза в 3 превышала ее ожидания. «Вот и хорошо. Мне деньги очень кстати», — порадовалась девушка. Соглядатай, ожидавший ее на улице, слегка замерз. Уже не подмигивал и явно злился. Отчаянно не лето, и даже не месяц май, и не город Ашхабад, а Москва, стылая, хоть и апрель с солнышком. Нике даже на мгновение показалось, что он сейчас подойдет и отчитает ее за то, что она слишком надолго задержалась. Но он не подошел, и они двинулись к метро в установившемся уже порядке. Вероника впереди, а он метров на 5 сзади. Мужик провожал ее весь день. Телепался за ней в магазин, проводил до дверей Милкиной работы, куда Вероника зашла по пути, чтобы договориться встретиться завтра в кафе, поболтать и поесть вкусных десертов. От Милки в метро, из метро до дома. Вечером, проделав все хозяйские дела по дому и измучившись от того, что не может ни читать, ни смотреть телевизор, не переставая думать о ситуации, в которую попала, Ника то и дело выглядывала в окно и рассматривала стоящую у подъезда машину. «А чего ты ждала, что они исчезнут?» — разозлилась она на себя. От размышлений о возможных чудесах телепортации ее оторвал телефонный звонок. «Добрый вечер, Вероника Андреевна», — поздоровался культурный Михаил Иванович. «Кому как?» — ответила Ника. Почему-то ей все время хотелось ему дерзить. «Я вижу, что вы не поняли всю серьезность вашего положения. Из отведенных вам 3 дней за сегодняшний вы не сделали ничего для решения нашей проблемы. Я понимаю, что вам надо было пойти на работу и получить расчет. Но, девочка моя, вопрос сейчас стоит не о деньгах, а о вашей жизни в самом прямом смысле. И если вы этого так и не поняли, то я отдам приказ, и те 2, что сидят в машине, поднимутся в квартиру и немного с вами пообщаются. тесно пообщаются. Оба. Вам понятно? Да. Вы не вернули мне мою книжку. На глаза навернулись слезы от злости, обиды и какой-то ужасной досады. Завтра утром вы ее получите. А сейчас шевелитесь, думайте, что делать. На сей раз она аккуратно положила трубку на аппарат и присела на стоящий возле телефонного столика пуфик. «Мне нужна помощь», — поняла Вероника. «К дедушке ехать нельзя, они за мной следят. Пока никто не знает о его существовании и о его доме, это мой козырь. Но отсидеться не удастся. Даже там рано или поздно меня найдут. Что же делать?» Она решительно встала и прошла в кухню. «Попить чаю для начала», — подбодрила себя Ника громким оповещением. И занявшись простыми делами, заваривая чай и накрывая на стол, постаралась взять себя в руки и, не поддаваясь панике, рассуждать здраво, ну, хоть как-то рассуждать. «Лучшая защита — нападение». «Нападение на кого, Никуша? На что? Ты даже не знаешь, кто они? Кто этот Михаил Иванович растреклятый?» «Значит, мне надо это выяснить». Она вздохнула своим нелегким и не самым продуктивным думам и неизбежности следующего из них вывода. «Мне все-таки придется найти эти чертовы документы и слитки». «Хорошо сказать «найти». Как? Она не агент 007 и даже не менты из известного сериала. У нее и знакомых таких нет». «Ну, не в полицию же идти, ей-богу». «А почему нет? Надо пойти, написать заявление, объяснить, что у меня тут происходит», — вдруг подумалось ей. Девушка опять тяжело вздохнула, раздосадованная в конец собственной тупостью. «Видать, ты хорошо головкой-то об асфальт приложилась. Какая полиция? Этот дядька вполне может оказаться сам из органов или еще того похуже. Ведь каким-то образом он узнал о документах и слитках». «Очень, кстати, интересно, а как он о них узнал?» «Но сейчас это не имеет значения. Главное, к кому можно обратиться за помощью?» И тут она вспомнила. Вспомнила и аж подскочила от осенившего прозрения, перевернув на себя кружку с остатками чая. «Слава тебе, Господи! Надоумил девку глупую! Сподобил!» 2 года назад у Милкиного брата Костика произошли какие-то очень крупные неприятности. Костик был 10 лет старше Милки и имел свой серьезный и солидный бизнес. Какое-то производство, не то комбайны, не то сенокосилки, что-то связанное с сельским хозяйством и еще чем-то. Бог его знает, Ника не интересовалась никогда подробностями. Ну, богатый и богатый, ну, очень богатый, и Бог тебе в помощь. Костик содержал всю семью и содержал очень нехило, если учесть, что семья-то большая. Жена, 2 детей, Милка, их мама, папа, 2 тетки, бабушка, сестра бабушки. И эдакая орава, уютно и вполне себе комфортно, сидела у него на шее. Милка лихо рассекала по Москве на последней марке «Тойоты», скакала с одной работы на другую в поисках самореализации и самовыражения, периодически отдыхая от этих поисков себя в творчестве на всяких экзотических курортах. Она постоянно и весьма подробно рассказывала Веронике о жизни всей остальной семьи, не менее бестолковой и иждивенческой. Но Ника, как правило, не слушала, пропуская эти сведения мимо. Ей было неинтересно. Так вот, у этого самого Костика, кормильца и поильца всей семьи, случились очень большие неприятности. Что за неприятности, Ника не знала толком. Единственное, что она запомнила из той истории, это то, что ему помогли выпутаться из проблемы какие-то лихие профессионалы, очень серьезные и солидные дядечки. Что-то типа частного агентства, но очень высокого уровня. Вот как-то так. И про лихих спасателей она запомнила-то только потому, что Костик на радостях устроил пир горой в дорогущем ресторане, куда пригласил кучу народа, в том числе и любимую сестрицу Милку, которая потащила с собой Нику. Ника не хотела идти, упиралась, отнекивалась, но Милка уговаривала, ныла, что там все неинтересные, деловые соберутся, а они хоть оторвутся вдвоем. Отрываться Милка вполне умела одна и с большим душевным удовольствием. Но в этот раз ей все непременно понадобилась компания. Черт ее знает зачем, то ли из прихоти, то ли из вредности характера. Итак, Милка ныла, да и Сонечка настаивала, уговаривала. И Ника сдалась. В ресторане действительно собралась солидная деловая публика, которая оставалась таковой в течение первого часа застолья. Ко второму часу питья перестала быть деловой, а к разгару веселья — и солидной. Ника так и не поняла, зачем ее притащила с собой подруга, ибо Милка носилась по всему залу, болтала, смеялась, танцевала с разными кавалерами, воплощая программу отрыва и прекрасно обходясь и без подруги. Когда она в очередной раз рухнула на свое место за столом рядом с Никой, шумно рассказывая, с каким классным мужиком сейчас танцевала, запивая минералкой свой рассказ, к ним подсел Костик. Он был слегка навеселе, довольный и счастливый. «Привет, Никуша. Молодец, что пришла. У меня праздник», — поделился он. «Здравствуй, Костя. Я очень рада, что у тебя все наладилось», — улыбнулась ему Вероника. «Наладилось», — рассмеялся он. «Только ты можешь так красиво изъясняться. Все такая же интеллигентная пуговица». И он чмокнул ее в щеку. «Никуша, какое наладилось! Я вылез из такого! Я уже думал, все, кранты. Пропал ты, Тишин. Но, слава богу, выгреб. Вернее, это не я, это мужики очень толковые помогли. И как они это провернули? Высший класс!» Он подхватил Милкину рюмку, налил водки из графина и выпил. «Они здесь? Покажи, где они, Костик?» Встряла любопытная до невозможности Милка. «Нет, они не пришли. Мы с ними уже отметили. Видишь ли, Чижик, у них такая специфичная работа, что чем меньше людей знает их в лицо, тем лучше». «Это были какие-то финансовые, банковские проблемы?» — спросила Ника. «Не только», — задумчиво протянул Костик. «Даже не столько финансовые, сколько иные. Но вам, чижики, этого знать не надо». Он называл их чижиками, на что имел полное право. Они были для него младшими сестренками. Ника познакомилась с Костиком, когда в первый раз пришла к Тишиным в гости. Ей было 7 лет, и они сидели с Милкой за одной партой в школе и были для Костика желторотой мелюзгой. Такими и остались на всю жизнь. С девчонками малолетними он был снисходителен, щедр и авторитетен. Никуша называл интеллигентной пуговицей. «Почему пуговица?» — обижалась она. «Потому что маленькая, веселая, перламутровая, с вишневым отливом», — смеясь, пояснял он. «Почему с вишневым?» — старалась во всем разобраться, допытывалась 7-летняя Ника. «Потому что пахнешь вишней». «Вот что мне нужно», — поняла четко Вероника. Бросив на стол полотенце, которым вытирала облитые чаем джинсы, она выбежала в прихожую, схватила трубку телефона, собираясь набрать Милкин номер, и остановилась. «А ведь они вполне могут прослушивать телефон. Даже наверняка прослушивают. И, может, не только телефон». Вдруг выстрелила в голове догадка. Вероника осторожно положила трубку на место и тихонько похлопала ее рукой, как будто успокаивая. «Извини, что потревожила. Итак, что мы имеем? А имеем мы необходимость конспирации. Мамочки, ты послушай себя, Ника. О чем ты рассуждаешь и всерьез обдумываешь? Конспирация! Это же бред!» «Бред не бред, а соображать оперативно приходится. Сотовый мог бы облегчить оперативность действий», — подумала Ника, и тут же покачала головой. «Да нифига! Даже младенцу известно, что мобильник проще простого и отследить, и прослушать, как нечего делать. К тому же ее сотовый разбился вдребезги, выпав из сумки в момент удара о машину, а новое она пока так и не купила. Вот странное дело, остальное содержимое сумочки осталось в целости и сохранности, даже косметика не пострадала. А вот телефон, надо ж тебе. Ника потому и зашла вчера к Милке прямо в офис. Телефона-то нет, а звонить с бывшей теперь работы ей почему-то не хотелось. «Ладно, мы встретимся завтра в 2 часа. Очень хорошо. Договорюсь с Марией Гавриловной на утро и поеду в гости. Пора уж создать видимость бурной поисковой деятельности.